Глава 5. Только большой усталостью можно объяснить тот факт, что ни я, ни Оли Летеар не заметили отблесков костра и шума пирушки до того, как первородные заметили нас. Когда я услышал этот жизнерадостный хохот, было уже поздно. Что-то в нем было неприятное, а может, я просто не ждал ничего хорошего от первородных. Я встряхнул головой и приготовился отойти в темноту, но нас уже заметили. «Смотри-ка, одинокая девочка со зверушкой, как в сказке. Сейчас она подарит поцелуй самому прекрасному из нас. Парни, мы будем между собой сражаться, выясняя, кто из нас самый прекрасный?» Навстречу показались трое молодых эльфов, наверное, года на два моложе, чем я, ровесники моей спутницы. Судя по не слишком ровной походке, они были уже изрядно пьяны. Не настолько, чтобы свалиться и уснуть, но достаточно, чтобы считать себя ужасно остроумными и неотразимыми. «Я думаю, что все мы здесь одинаково прекрасны», — ответил один из них. «Так что поцелуй должен достаться каждому». «И почему только поцелуй? Мы же все-таки не в детской сказке, господа!» Оли Летеар мгновенно приняла гордый и неприступный вид. Ее спина стала ровной и прямой, а подбородок задрался вверх. «С кем имею честь, господа?» Слово «честь» было произнесено таким тоном, что не возникало даже сомнений. Знакомство с этими эльфами к таковой нельзя отнести даже случайно. «Ах, простите нам нашу невежливость, юная Оли!» — шутливо раскланялся самый богато одетый. «Вы видите перед собой цвет семьи Тиритен в лице меня и моих друзей. Не поведаете ли вы, в свою очередь, ваше имя, прекрасная незнакомка, и причину, по которой вы находитесь в нашем лесу, да еще в такой странной компании?» Иштрил представилась и объяснила, зачем она здесь, продемонстрировав письмо, которое ей выдал отец. Почему-то это вызвало еще один взрыв смеха. «Парни!» — обернулся к друзьям тот, что был одет богаче всех, все еще не оправившись от приступа веселья. «Мы с вами как будто в самом деле в сказку попали! Сама Оли Летеар, дочь одного из старейшин Миридола, почтила нас своим присутствием. Не разделите ли с нами трапезу, прекраснейшая Оли Летеар? Я вижу, дорога вас утомила». «Обстоятельства сложились так, что я не могу принять ваше приглашение. Очень спешу». Спина Оли Летеар стала еще прямее, хотя казалось, это невозможно. И я заметил, как ее рука медленно поползла к поясу. Предводитель компании вздохнул, изображая искреннее огорчение. «Ой, друзья, мне кажется, нами пренебрегают. Вы не находите, что это ужасно невежливо пренебрегать приглашением таких замечательных и благородных молодых людей, как мы?» Друзья с готовностью согласились. «Как вы считаете, как прекрасная Оли Летеар может смыть это оскорбление?» «Кровью!» — с готовностью отозвался тот, что стоял справа. «Да при чем здесь кровь, идиот? Хотя, если это будет кровь из прекраснейшей дырки прекраснейшей Оли Летеар, ведь я слышал, что она настоящий образец добродетели, как в старые времена. Про нее легенды ходят. Давно у меня целок не было». Пока Тиритен говорил, компания начала расходиться в стороны, охватывая девушку полукругом. Я заметил, что она смертельно побледнела и сорвала с пояса уруми. Это действие вызвало очередной взрыв смеха. «Вы только гляньте, а ведь я, кажется, был прав. Она и в самом деле целка и готова защищать свою девственность с оружием в руках. Нет, ну, мне сегодня и в самом деле везет. Держите ее, только мордашку не попортите. Люблю рыженьких». Подручные Тиритена выполнили приказ мгновенно, бросившись на девушку с двух сторон. В руках у них тоже были уруми, и мне показалось, что держат они их гораздо увереннее, чем моя хозяйка. На мою скромную персону внимания никто не обращал. Иштрил сорвала с пояса Уруми, но совсем забыла о цепи, которой мы были скованы. Если бы она была обычной длины, ей бы это не помешало. Но поскольку цепь я заблаговременно укоротил, вместо того, чтобы ударить мечом, она только дернула меня за шею. А вот молодые первородные не растерялись. Удар по запястью, и меч летит в траву, а девушку уже держат с двух сторон. Я с трудом удержался от того, чтобы выругаться. Оли Латеар задергалась в руках насильников, а Теритен неторопливо подошел к нам, на ходу развязывая штаны. «Давайте, парни, разденьте ее! Вам тоже достанется!» После этих слов Иштрил совсем потеряла голову, что-то закричала и задергалась еще сильнее, а я снова с трудом удержался от того, чтобы выругаться. «Зачем так паниковать?» Первородные уже совсем распалились, опрокинули девушку на землю, сорвали с нее штаны. Смотреть на это было до побеления в глазах омерзительно, даже зная, что сейчас это все прекратишь. Когда появились первородные, я отошел за спину к девушке и теперь стоял у нее за головой. На меня с самого начала никто не обращал внимания, а уж теперь, когда все были заняты, и вовсе никто не интересовался, что я делаю. Я достал из сапог кинжалы. Все внимание первородных было сосредоточено на том, чтобы удерживать девушку. Я все делал быстро, но, думаю, даже если бы я совсем не торопился, на меня никто не обратил бы внимания. Я ударил двумя руками одновременно. Тех двоих, что сидели ко мне боком, удерживая Оли Латеар. Я не чувствовал ни капли сомнения, что убиваю безоружных. Слишком ярко мне помнился один случай из лечебной практики отца. Он однажды лечил изнасилованную девушку. Она терпеливо и совершенно бесстрастно выдерживала все процедуры, а потом, когда ее на минуту оставили без присмотра, убила себя, воткнув нож в сердце. Теритен еще не успел приступить, собственно, к делу, и потому был недостаточно занят, чтобы не отреагировать на такой неожиданный поворот событий. С возмущенным криком он отпрыгнул назад, но запутался в спущенных штанах и растянулся на спине. Я спокойно подошел к нему и совершенно без эмоций прикончил. После чего обернулся к Иштрил. Она все еще не пришла в себя, судорожно извивалась и хрипела, пытаясь выбраться из-под навалившихся на нее мертвецов. Я оттащил трупы, в благодарность мне вцепились ногтями в лицо». Вернее, попытались вцепиться. В последний момент я все-таки успел отдернуть голову, так что отделался только несколькими царапинами на щеке. Нужно было отвесить ей пару пощечин, просто чтобы прекратить истерику и успокоить, но я не сообразил. Вместо этого отскочил от нее и отошел подальше. И просто ждал, что же будет дальше, не решаясь что-то сделать. Девушка вскочила, бешено озираясь, бросилась куда-то в непонятном направлении. Я собрался бежать за ней, но она остановилась. Оглянулась, посмотрела еще раз, и вдруг из нее как будто стержень вынули. Она повалилась на землю и зарыдала. Я осторожно подошел, погладил по голове. Не знаю, что положено говорить в таких случаях, так что просто бормотал что-то вроде «Ну все-все, все уже, они мертвы». Оля Латеар уткнулась лицом мне в колени и мелко дрожала. Потом немного успокоилась, отодвинулась. Я, наконец, решился. «Ты бы это... штаны, что ли, надела? Холодно же, наверное. Я сейчас принесу». Девушка вспыхнула и плотно обернулась плащом. Я сходил за ее штанами, отвернулся, чтобы не мешать. Сразу возникли опасения, что это игра, и пока я за ней не слежу, она сбежит или нападет сзади. Чтобы не мучиться от дурацких мыслей, стал обшаривать покойников и неплохо на них поживился. Набрал 20 монет золотом и целый кошелек серебра. Ни оружия, ни одежды брать не стал, этого у меня было достаточно и так. Я с тоской вспомнил свой замечательный маленький, но очень сильный арбалет. Да и набор метательных ножей был бы очень полезен. Хорошо бросать не предназначенные для того кинжалы я так и не научился. Оля Латеар никуда не убежала и не напала. Когда я оглянулся, она уже была рядом, с каким-то непонятным выражением на лице смотрела на покойников. Если узнают, кто их убил, меня отправят в степи», — неожиданно сказала она. «При чем здесь ты?» — удивился я. «Это произошло из-за меня, значит, я виновата». «А ничего, что они сами на тебя напали?» «Семье Теретен на это наплевать. И даже если бы им удалось то, что они задумали, их бы не наказали. У нас это преступлением не считается». «Почему же тогда ты так сопротивлялась? Мне что-то не показалось, что это обычное дело по твоей реакции». «Старые традиции уходят. Никто уже не считает соития чем-то выдающимся. Тех, кто все еще думает по-другому, не понимают и не одобряют». Я удивленно покачал головой. «Что ж, тогда мы никому не скажем. Нужно их где-нибудь припрятать. И кровь смыть с твоей одежды». «Да, нужно смыть кровь», — все так же вяло ответила девушка. «А тела оставь. Все равно их будут искать. И найдут. Когда отец узнает о происшедшем, он сразу поймет, что произошло и с кем. У нас редко используют кинжалы в бою». «Понятно. А я как раз прекрасно продемонстрировал, как можно сражаться кинжалами в поместье Летеар. Почему ты считаешь, что отец тебя выдаст?» «Он это сделает», — твердо ответила Оли Летеар и протянула мне ошейник, который так и был пристегнут к ее руке цепью. Я расцепил звенья цепи так, чтобы длина снова стала обычной, и нацепил ошейник. Объяснять, почему, она не стала. Дождалась, когда я застегну ошейник, и молча пошла вперед. Спустя какое-то время она вдруг заговорила. «Однажды со мной такое уже было. Моя мать жила в маленьком селении на самом северном краю леса. Очень уединенное место. Время там будто остановилось. Отец был там проездом и познакомился с матерью. Взял ее в жены. Она воспитывала меня так, как воспитывала ее моя бабка, а ту — прабабка, и так много поколений. Раньше были другие нравы и традиции, никто не устраивал таких праздников, как ты видел. Никто не пил столько вина, на праздниках устраивали танцы, пели старинные баллады. Если бы тебе довелось это увидеть, ты бы не стал с таким презрением говорить о нас. Мы с матерью и братом долго жили в том селении, потом отец забрал нас в Меридол. Он вошел в совет и решил, что здесь нам будет лучше. Мне тогда было 12 лет, и уже через дюжину дней, когда я гуляла неподалеку от поместья, на меня напали старшие мальчишки. В детстве я не раз дралась с другими детьми, но эти напали толпой. Они хотели меня изнасиловать. Точнее, они вообще не понимали, почему я сопротивляюсь. На мои крики прибежала мать. Она не была воином, не умела сражаться, но она задушила одного из них, а остальные разбежались от испуга. А мать отправили в степь. Одну. Она так и не вернулась, и я не знаю, как она умерла». Вот, оказывается, почему брат винил Иштрил в смерти их матери. И вообще многое становится понятно и про Оли Летеар, и про эльфов вообще. Мы нашли ручей, где тщательно отмыли девушку от крови. До города оставалось совсем немного, и к рассвету стали встречаться жилые деревья. В этот день я впервые увидел эльфийский рынок. Уверен, в Меридол тоже был такой, но когда я там был, мне как-то не довелось его посетить. Мне пришло в голову, что можно было бы запастись припасами еще в Меридоле. Тогда нам не пришлось бы заходить в приграничный. И не было бы этого неприятного инцидента с пьяными первородными. Теперь я даже чувствовал некоторую вину перед Оли Летеар. Фактически теперь из-за меня у нее могут возникнуть серьезные неприятности. «Такие припасы, которые нам нужны, продаются только в приграничье», — ответила Иштрил, когда я поделился своими соображениями. «Когда увидишь, поймешь. Так устроено специально, чтобы можно было отслеживать каждого, кто отправится ворочьи степи. А насчет того случая... Не вини себя. Я не могла вечно прятаться в отцовском поместье. Рано или поздно это все равно произошло бы. И хорошо, что сейчас, когда это произошло, рядом был ты. Не думаю, что кто-то еще стал бы мне помогать. С тех пор, как мы ушли с той злополучной поляны, Оли Латеар как будто потухла. Она шла, говорила, но никаких эмоций не было. Как будто мыслями она была где-то далеко, и мысли эти были неприятными. Я мог бы еще тогда обратить на это внимание, но я подумал, что девчонка просто в шоке от происшедшего. Эльфийский рынок мало чем отличался от такого же где-нибудь в человеческом городе. Такие же ряды с оружием, одеждой или продуктами. Я-то ожидал увидеть что-нибудь непривычное, как все виденное мной у первородных до сих пор. Какое-нибудь циклопическое дерево, внутри которого по спирали располагались бы лавки-комнаты. Ничего подобного. Вполне обычный рынок, даже без лотков. Товар был разложен просто на земле. Только над пищей были установлены тканевые навесы, чтобы не испортить дождем. Между продавцами бродили редкие покупатели, которые, не торгуясь, покупали необходимое и уходили. В этом, пожалуй, было основное отличие. Никто не спорил из-за цены, продавцы не расхваливали товар, а покупатели не пытались указать на его недостатки. Иштрил провела меня в самый конец одного из рядов, где сидел первородный в плаще с накинутым на голову капюшоном и меланхолично читал какую-то книгу. Я сначала даже не понял, что это торговец. Перед ним не было никакого товара. «Здравствуйте, уважаемый!» — обратилась к нему Оли Летеар. «Я отправляюсь в степь по поручению отца. Мне нужны запасы для меня и моего человека». Эльф неохотно оторвался от книжки и медленно оглядел девушку, а затем и меня. «Ты принесла поручение от Оу Тиритена?» «Нет, но у меня есть бумага от моего отца, Оу Летеара». Девушка развернула перед лицом первородного изрядно измятое за последние дни письмо отца. «Насколько мне известно, этого должно быть достаточно. Я тороплюсь». «И тем не менее нужно поставить в известность Оу Тиритена», невозмутимо ответил торговец. «Вы продадите мне необходимые припасы, а потом сообщите об этом Оу Тиритену. Его разрешение мне не требуется, а сказать ему о продаже можете и вы сами. Я оставлю вам письмо». «Это будет стоить...» «Я сейчас наберу припасов, а потом ты скажешь общую сумму», — прервала его девушка. Первородный хмыкнул, но спорить не стал. Сложил книгу, спрятал ее в карман и неторопливо поднялся. «Следуйте за мной, Оли Летеар». Мы вышли с рынка и подошли к не слишком старому и, соответственно, не слишком большому Меллорну. Эльф пропустил девушку внутрь, недовольно покосился на меня, но возражать против моего присутствия громко не стал, хотя вполголоса проинформировал всех, кто мог его услышать, что вообще-то скотина в доме — это ужасно нечистоплотно. Оли Летеар не отреагировала на ворчание, и он замолчал. Торговец подвел нас к проему одной из комнат, которая оказалась сверху донизу забита плоскими кирпичами. Вернее, мне сначала показалось, что это кирпичи. Присмотревшись, я понял, что кирпичи состоят не из глины, а из чего-то другого. Оли Летеар невозмутимо заполнила ими сначала мою котомку, потом свою. Первородный записал количество кирпичей, потом куда-то отошел и вынес еще один рюкзак. Он оказался заполнен полупрозрачными зеленоватыми шариками около дюйма в диаметре. Такого материала я еще не видел. В первый момент мне показалось, что это некачественное стекло. Такие же шарики я в детстве собирал возле стеклодувной мастерской. Однако по весу они оказались гораздо легче. Оли Латеар знаком велела мне взять рюкзак. «Здесь 200 капель», — пояснил торговец. «Вам должно хватить на дорогу туда для обоих и на дорогу обратно для вас. Я ведь правильно понял, зачем вы берете животное?» Он небрежно кивнул в мою сторону. Я, не обращая внимания на разговор, с недоумением разглядывал сумку с непонятными шариками. Еще и пощупал бы, если бы не необходимость изображать упомянутое животное. «Это сгущенная вода», — объяснила Оли Латеар позже. «Как ее делают, я не знаю. Это секрет. В одной такой капле помещается кружка воды. Кладешь в рот и держишь, а она постепенно рассасывается. Говорят, не слишком приятно, и пить все равно хочется, но хотя бы смерть от обезвоживания не грозит». Через час мы, наконец, вышли из леса. Степь начиналась неожиданно сразу. Ни кустарников, ни мелких деревьев. Просто лес заканчивается, и начинается степь. Непривычная это была степь, голая и каменистая. Кое-где из расселин торчали кусты жесткой травы, по зимнему времени бурые и сухие. И еще степь дышала холодом. Ветер дул в лицо, и оно сразу онемело. Думаю, ни о каких дождях речи не было. Если бы небо было затянуто тучами, сейчас бы шел снег. Но оно было ясным, только поддернутым какой-то белесой дымкой. И, судя по всему, так было почти всегда. Я ожидал увидеть хотя бы островки снега. Зря. Может, здесь время от времени и выпадает снег, но явно ни разу за последний месяц. «Надо же!» — пораженно прошептала Иштрил. «Нет деревьев. Это ненормально?» Я взглянул на девушку. Она обводила взглядом горизонт. Не знаю, как описать, кажется, она не могла поверить глазам. А ведь и в самом деле, она же ни разу не покидала леса. Если бы со мной такое случилось, еще неизвестно, что бы я сказал. «Взгляду не за что зацепиться. Скажи, человек, вы ведь живете в такой же местности? Как вы не сходите с ума?» «Ну, не совсем в такой. У нас не так сухо. Много травы или злаков, если вокруг возделываемые поля. Часто встречаются рощи. Такого, — я кивнул на пространство перед нами, — у нас тоже нет. Но, думаю, вполне можно привыкнуть и к этому. Ваши легендарные орки же здесь жили как-то. Да и вы, первородные, ходите зачем-то и даже возвращаетесь». «Да, — решительно кивнула девушка, — некоторые даже возвращаются. Пойдем, не будем тратить время». «Вот что, Оли Латеар, я думаю, вам не обязательно удаляться от леса со мной вместе». Я щелкнул замочком на цепи и, наконец, разъединил нас. «Думаю, мы вполне можем расстаться прямо здесь. Возвращайтесь к отцу». Иштрил покачала головой. «Я больше не вернусь к отцу. Он не смог защитить мать, не захотел и не станет защищать меня. Мне нечего делать в лесу. Я хочу найти мать». В первый момент я аж закашлялся. Неужели она всерьез надеется, что ее мать еще жива? А потом представил себя на ее месте. Если бы у меня пропал кто-то, отец, если бы я знал, что он ушел вот так в эту пустыню и не вернулся, да, скорее всего, она погибла. И Иштрил это знает, почти не сомневается. Почти. Мне это «почти» отравляло бы жизнь до тех пор, пока я не убедился бы сам, лично, или хотя бы не попытался. Вот только мне хотя бы есть куда возвращаться. Я не считал себя вправе спрашивать, не мое это дело. Эта эльфийка по-прежнему остается врагом. Мы не испытываем друг к другу добрых чувств, да к тому же я отчасти оказался виноват в том, что она вынуждена уйти из родного края. Сделал ее изгоем, и все-таки не удержался. А что ты будешь делать потом, когда найдешь или не найдешь свою мать? Девушка искоса посмотрела на меня. Скажи, человек, у тебя есть родные? Кто-нибудь, кого ты любишь? К кому ты стремишься вернуться? Не потому, что должен, а потому, что тебя ждут. Я отрицательно покачал головой. Но ты все равно хочешь вернуться, потому что веришь, что можешь помочь своему народу. А я не хочу помогать своему народу. Мне не к кому возвращаться. Ты спрашиваешь, что я собираюсь делать? Я не знаю. Я подумаю об этом после. А пока я буду искать следы матери. Или те удивительные сокровища, о которых все говорят, но никто не видел. Мы вместе пройдем пустынные места, вдвоем безопаснее. А потом разойдемся, поделим припасы пополам. Хорошо. Я кивнул и поднял рюкзак с водой. Потом все-таки выдавил. «Прости, что так получилось. Я не люблю первородных, но ты мне зла не делала. Жаль, что из-за меня тебе приходится уйти». «Это произошло бы раньше или позже, или я стала бы такой, какой хотел видеть меня отец. Я не хочу становиться такой, какой хотел видеть меня отец». Так что я должна быть тебе благодарна, человек. И, наверное, буду благодарна когда-нибудь.